Принарядился не в шинели, а в новом пиджаке. Картуз, к тому же, не военный, сапоги начищены. Георгий несет на груди, и баба его в новой сарпинковой юбке и черном платке, ботинках. У входа в церковь осенила себя крестом, и парнишки перекрестились. Сам-то только картуз снял. А вот и Алексей Пискуненков с бабою и старухою. Ишь ты, вот уж он-то громче всех орал. Не с белыми жить, а с советами. Не за белых воевать, за советы. Уже батюшка Григорий наставит на путь истинный буйную головушку. О, грехи, грехи! Кульчицкого не видели, но да он окончательный безбожник, как кузнец всех мер, ничего не скажешь, а вот линию гнет, упаси бог. Истый каторжник, еще при царе водворили в Дубенское навечное поселение после каторги, тут и прикипел. В жены взял Клавдию Теплову, да не повенчался в церкви. Не из православных, мол, католик. Ну, а Клавдия прошла в церковь. Все видели. Пущай помолится за себя и за своего безбожника. Заполнили церковь под завязку, как мешок с пшеницей. В притворе на крыльце всюду набилось народишку. Давно столько не собиралось. Началась заутреня. Было раннее сизое утро с легким морозцем, солнышко всплыло над Дубенским, воробушки радостно чирикали, будто довольные тишиной и смирением дубенцев. Избы и крестовые дома румянились на солнышке. Благодать, благодать Господня! И вдруг в тихую благодать Господнюю, как пуля в порожнюю бочку. Цокот копыт, цокот копыт. Казаки! Гляньте, казаки скачут. Казаки, ахнули сельчане на крыльце, не вместившиеся в храм Божий. Казаки в шинелях, картузах, при шашках и карабинах моментом окружили церковь. Фыркают кони, тускло отливают чернью стволы карабинов, сияют на солнце эфесы шашек. Параконный и рессорный ходок, а в коробке двое господ, тесно друг дружки. Кто бы это? Исаул Потырицын, каратель. Сам Зефиров, узнал один из мужиков. Какой Зефиров? Начальник уездной милиции. Он и подхоруджий Крастылев командует отборными казаками. Сколько прикопытило! Милиционеры в седлах с прапорщиком Савельевым. Ого! Беда! Народишко жеманул в храм Божий. Пищали, долезли, давя друг друга, чтоб не быть схваченными на крыльце. Ресурный ходок остановился у церковной ограды. Начальство припожаловало. Исаул Потырицын при шашке, револьвере, по серой бекеше ремни крест-накрест спрыгнул с ходка. За ним сошел Зефиров, подозвав к себе начальников милицейских участков Мамонтова и Коркина. Все двинулись к воротам, важные, сосредоточенные. 10 конных милиционеров и 40 казаков. Силушка? Ого-го! Исаул Потылицын распорядился. 3 казакам и 5 милиционерам остаться возле церкви, чтоб ни одна пасконная душа никуда не улизнула, а всем остальным охватить улицы и переулки, вытаскивать из домов, подполей, со всех нор дремучие дубенское отродье и гнать плетями сюда, на площадь, да побыстрее. По личному распоряжению управляющего уездом эсера Тарелкина, а он, в свою очередь, получил телеграфное распоряжение от управляющего губернией Троицкого, 25 злостных элементов Дубенского, 25 таких же элементов деревни Черемушки, 40 элементов села Субботина Коптыревской волости, соответственно, выпоров как подстрекателей к бунту, припроводить в тюрьму, что и следовало исполнить сперва в Дубенском, а затем Черемушке и Субботине. Казачий отряд Подхорунжева-Коростылева подобран лоб ко лбу. Уездные милиционеры тоже маху не дадут. Вдох и выдох у каждого медвежий. Сила, ну а сила солому ломит. Солнышко припекало. Зефирову и Потылицыну жарковато в бекешах. В тень спрятались, поджидая начала экзекуции. Казаки и милиционеры гнали мужиков и баб из деревни. Не все же были на заутрене. Некоторых мужиков вытаскивали даже из-под полей, погребов, стаюшек, и, влупив им горяченьких, погнали. «Бегом, бегом, мы вам покажем, как горланить на сходках!» Зефиров отослал милиционеров, чтоб притащили на площадь к церкви стол со стульями и лавки для порки. Из любых домов, без рассуждений. «Да веревки не забудьте!» Бабы испуганно охали, глазея на начальство, мужики повздыхивали, и каждый старался нырнуть за чью-нибудь спину. Уж больно страшно стоять пред грозными очами начальников. Стол поставили на теневой стороне у церкви, тут же 5 лавок. Сготовились. Из церкви никто не выходил, ни поп Григорий, ни прихожане. «Они что, задумали отсиживаться там до нового светопреставления?» — спросил Исаул Потылицын, косясь на Коростылева. «Пошли кого-нибудь, пусть крикнет. Если через полчаса не выпростаются из церкви, то будем выпускать по одному, и каждый получит 50 плетей, как за сопротивление существующей народной власти». «Туманно, но верно. Как можно сметь свое суждение иметь при существующей народной власти? Ай-яй-яй!» «Никак нельзя!» Подействовало. Упаренные от спертого воздуха в церкви прихожане выходили на воздух. У воротцев стояли казаки с Коростылевым и местным жителем по прозвищу Самошка Плут, который должен был опознавать людей, внесенных в список. «А Щепков — в сторону! Пескуненков — в сторону!» Одного за другим, одного за другим, паленым запах. А вот и учительница Евгения Петровна, этакая миленькая, румяная, разнаряженная, в ажурной белой шали, горочанской жакетке, а с нею жених, тоже учитель, из Тигритска. Учителя пропустили, а Евгению Петровну — в сторону. Вот сюда, до кучи. Молодой учитель возмутился. «Да вы что, господа, она же учительница. Разве это возможно?» «А это что за фигура?» — спросил Коростылев у Самошкина Плута. Тот долго не думая бухнул. «Ах кто, большевик, ясный день. Слышал, вот ночью какие-то темные люди приехали верхами к избе Кульчицкого. На двух конях говорили. Из тех, однако. Я учитель из Тигритска», — учитель назвал себя. «Ну уж, извини, подвинься. Давай-ка поближе к учительнице». «Кульчицкая», — шепнул Коростылеву Самошка Плут. «Ага». Коростылев схватил Клавдию Егоровну за рукав жакетки, швырнул в кучу арестованных смутьяна. Псаломщик Феодор шел с батюшкой Григорием. И псаломщика поволокли в кучу. Тот взревел: «Батюшка Григорий, я ж при сане. Ко власти лоялен, и вам-то известно, батюшка». Мордастенький батюшка умиленно ответил: «Не суетись, Феодор, как значит, не при сане, а псаломщик, и не лоялен, значит, паки того злоязычен, и, кроме того, значит, непотребно вел себя на сходках. Так, значит, претерпеть надо, брат. Не обо всем, значит, информировал меня, как обязывался». Речь батюшки Григория весьма понравилась Потырицыну и Зефирову. Батюшку пригласили к столу и на стульчик усадили. Он с этими глазками поглядывал на прихожан. «Славно, славно! Давно пора, значит, беса изгнать из смутьянов!» «Но где же Кульчицкий?» «А ну, погляди!» — подтолкнул Самошку Плута Коростылев. Самошка взобрался на стул, глядел туда-сюда, не видно. Коростылев повернулся к жене Кульчицкого. «Где твой бандюга-каторжник?» «Да разве он бандюга? Хоть у кого спросите, что же это? Молчать! Где он, бандит?» «Уехал». «Куда уехал?» «На охоту, в тайгу. Еще вечер уехал». Самошка Плут не дал соврать. «Видел я его, когда пастух коров собирал. Сам он корову гнал в стадо. Дома гад спрятался». Коростылев откомандировал Самошку Плута с двумя конными казаками, чтоб отыскали Кульчицкого. «Хоть из-под земли вытащите и гоните в три шеи сюда!» Серестина и Ной завтракали, когда к крыльцу пасеки кто-то подъехал на коне. Ной быстро вскочил из-за стола, взглянул на стену.